Глава 16. Гениально. Едва выйдя из машины, Клара возбужденно застрекотала. «Это было гениально! Сначала, когда мы их увидели, они были далеко, а потом все ближе и ближе, и подплыли совсем-совсем близко, и начали играть. А можно было подумать, что они смеются, а потом прыгали. Честное слово, это было гениально!» Клара никак не могла успокоиться. Они с Белло все еще находились под впечатлением от путешествия на корабле. Белло сказал, что не хочет слишком задерживаться, потому что должен вернуть машину отцу, иначе старик свихнется. «Завтра вечером у нас концерт. Хотите пойти?» «Ах ты, черт, я не помню название дыры, в которой мы играем. В 300-400 километрах отсюда, думаю. Ну ладно, в следующий раз. Девочки, пока!» Клара вбежала в дом и нос к носу столкнулась с Фанеттой. «Вау, мама, ты здесь? Представляешь, а мы с Белло видели дельфинов!» Чуть позже они вдвоем катались на велосипедах. Клара показала Фанетте дорогу, по которой ездит за хлебом. Они походили по воде, проведали скаутов на поле папаши Тома и сделали остановку, чтобы пописать в кустиках. Фанетта немного устала. Она не привыкла совершать такие долгие велосипедные прогулки. Выпив настойку арники, она растянулась в шезлонге под липой. Клара клубочком свернулась рядом, как котенок. Там они и промурлыкали до самого обеда. Под вечер Клара захотела показать Фанетте, как ловить рыбу руками. Они долго подстерегали рыбин, стоя в воде, и как раз в тот момент, когда Клара едва не схватила одну, Фанетта чихнула. Она поскользнулась на мокром камне, ухватилась за Клару, чтобы удержать равновесие, и в результате обе оказались в воде. Вот смеху было. Вечером, переполненная впечатлениями, Фанетта уехала. Она решила в этом году совсем не брать отпуска, чтобы заработать по возможности больше денег. Была у нее одна идея, о которой она пока никому не говорила. Хотела сделать сюрприз. Она собиралась поехать с Эмили и Кларой в путешествие. Посмотреть, как там, в Колумбии.